«Слава Богу!» – прошептал он, и из-под закрытого века скатилась слезинка. «Не лишились мы, грешные, благодати и милости его», – перекрестился. «Я на всякий случай тоже перекрестился, а ну как не до конца глаза закрыл, следит, теперь нужно закрепить и приумножить успех, показав, насколько как минимум я не лишился». «Не лишились», – заявил я, поднявшись с кресла и взяв со стола перочинный ножик. «Мир стоит на грани последней битвы света и тьмы, Лев Николаевич. Грань тонка и нечетка, по сердцам людским проходит, незримо, но вполне ощутимо, мною ощутимо». Толстый открыл покрасневшие от слез глаза и внимательно посмотрел на ножик. «Понимаю, гордынею от моих слов разит за версту», — продолжил я. «К счастью, Господь в милости своей не оставил меня в трудный момент. С самой гибели Николая направлял он меня, подавал знаки, вложил в мою голову неведомые доселе знания и подсказывал нужные слова. Понимаю, что такого наговорить может любой юродивый или шарлатан, таковым прикидывающийся. Господь человеческое неверие и слепоту учел, укрепив тело мое так, чтобы мог я сомневающихся да в вере пошатнувшихся на путь истинный наставить и сделать опорою своей. Смотрите, и я уже привычно, но оттого не менее неприятно, больно, блин». Надрезал ладонь, уронив пару капель крови и дав ране затянуться на глазах старенького классика. Щеки Льва Николаевича начали бледнеть. Выронив трость, он схватился за грудь и стал хватать воздух ртом. «Твою мать! Нитроглицерина и медика! Срочно!» — взревел я. «Нитроглицерин сердечникам в эти времена уже прописывают, не всем и не везде, но элита у нас часто пожилая, при дворе ее много, и относительно новое, но вполне известное лекарство. В Америке даже в разных дозировках уже выпуск наладили, в распоряжении лейб-медиков просто обязано найтись». За дверью раздался торопливый удаляющийся топот, которому вторил крик: «Медика! Нитроглицерин!» Подскочив к Толстому, предельно напуганный, «Я же себе до конца своих дней этого не прощу», я бережно подхватил его на руки и понес на диван. «Держитесь, Лев Николаевич, как мы без вас будем-то?» Уложив графа, я пристроил его голову на валик и рванул рубаху, чтобы классику было легче дышать. «Только бы не инфаркт, только бы не инфаркт», бормоча себе под нос мантру, добежал до окна и открыл створки, дав свежему воздуху наполнить кабинет. Вернувшись к продолжающему жадно глотать воздух, страшно бледному Толстому, взял его за запястье, пульс неровный, но хорошо ощутимый. «Не инфаркт еще, стенокардия, авось выкарабкается». Эта мысль помогла мне взять себя в руки. Взгляд скользнул по груди Льва Николаевича. «А крестика-то нет, шанс. Что же вы крестик-то сняли, Лев Николаевич?» Ласково пожурил я его и снял крест собственный. «Негоже доброму христианину аки язычнику без креста ходить», аккуратно надел на Толстого. Взяв графа за руку, опустился на колени перед диваном и принялся читать молитву за здравие. Секунд 10 спустя граф очень тихо, но вполне разборчиво подхватил: «Очень хороший знак, стенокардия сходит на нет, а при инфаркте или инсульте речь стала бы неразборчивой». К моменту, когда пропотевший от неожиданного спринта лейб-медик влетел в кабинет, сходу сунув графу под язык таблетку нитроглицерина, кризис уже в целом миновал, и мы закончили молитву. «Георгий», — сипло попытался начать разговор Толстый. «Тише, Лев Николаевич», — попросил я, улыбнувшись и рукавом вытерев выступившие слезы. «Напугали вы меня». Доктор тем временем пощупал пульс, одобрительно покивал на открытое окно и аккуратно переложил Толстого пониже, сунув ему под шею принесенный с собою валик, пояснив: «Для меня высоковато, ваше императорское высочество, так лучше будет». «Спасибо, Василий Васильевич», — поблагодарил я. «Спасибо, Никита», — поблагодарил лейб-гвардейца, который бегал за медиком. Козырнув, тот поклонился и покинул кабинет. «Стенокардия, вынес диагноз Василий Васильевич. Вам нужен покой, Лев Николаевич. Хотя бы сегодня я рекомендую вам воздержаться от беспокоящих разговоров и путешествий». «Правильно», — одобрил я. «Переночуйте сегодня у нас, Лев Николаевич. Завтрашним вечером я навещу вас, и, если вам станет легче, мы договорим». «Благодарю, Георгий Александрович», — просипел граф. «Василий Васильевич, я уверен, что вы окажете светочу мировой литературы должный уход», — замаскировал я избыточный приказ, чтобы не обижать доктора. «Сделаем все, что в наших силах, ваше императорское высочество», — отвесил он легкий поклон. Опасно было. Александр окреп, и его перенесли в спальню побольше. Кровать императора окружали столы, за которыми сидели чиновники под предводительством министра финансов Ивана Алексеевича Вышнеградского, седоволосого шевелюра и бакенбардами мужика с выбритым подбородком и в круглых очках. «Царь работает, и я не пожалел, что нагрянул сюда без предупреждения». Рядом с Вышнеградским сидел товарищ министра, так в эти времена называют заместителя, Федор Густавович Тернер, красующийся пышными, спаянными с бакенбардами, полуседыми усами, солидный такой. При моем появлении народ подскочил, и я с улыбкой махнул им рукой. «Продолжайте, господа, добрый вечер, ваше величество». Иван Алексеевич удостоил поклонившегося министра персональным приветствием. Под улыбку Александра я занял свободный стул, и чиновник продолжил. «Недоимки за кирпичные заводы Симонова Егора Михайловича за 1890 краткий год составили 625 рублей совокупно. Обещался выплатить не позднее следующего года. Недоимки за кирпичные заводы Шагаевой Елизаветы Николаевны за тот же год – 74 рубля 8 копеек. За заводы Шагаева Маркела Михайловича – 138 рублей 85 копеек. Они родственники, влез я». Докладчик замолчал и озадаченно посмотрел на начальство. Иван Алексеевич посмотрел на него в ответ, и моментально пропотевший чиновник, торопливо пролистав бумаги, подтвердил: «Состоят в браке. Виноват, ваше императорское высочество, точных сведений предоставить сейчас я не могу, но позволю себе предположить, что кирпичные заводы стали приданным за Елизаветой Николаевной. Логично. Если бы у этих заводов был один владелец, а не двое, казна получила бы больше податей?» – спросил я. «Мне можно, я же цесаревич начинающий, необученный». Александр пошевелил усами и не стал влезать, предоставив отдуваться министру. «Это очень хороший вопрос, ваше императорское высочество», – отвесил он мне положенный по этикету комплимент. «Ответить на него однозначно сейчас не представляется возможным. С одной стороны, и Елизавета Николаевна, и Маркел Михайлович выплачивают патентные сборы за право заниматься производством. С другой, совокупный оборот трех заводов больше двух и одного. Ежели на то будет ваша воля, мы предоставим вам точные расчеты не далее, чем завтра». «Спасибо, Иван Алексеевич», – поблагодарил я. «Не нужно. Продолжайте, прошу вас», – сделал отмашку чиновнику. «В мои времена много говорили о дроблении с целью уклонения от налогов, но даже тогда не додумались брать общий налог с имущества мужа и жены, объединяя их в одно. Так-то можно протолкнуть такое под видом домохозяйства, но, раз не сейчас, ни потом этого не сделали, значит нельзя проблемно-вредно. Но поговорить с кем-нибудь прошаренным на эту тему попробую, за спрос в лоб не бьют». Тот продолжил бубнить доклад, и, видимо, императору надоела череда мелких, не заслуживающих высочайшего внимания, цифр. «Достаточно. Итог. Слушаюсь, ваше величество. Полная сумма недоимок по аренде городской земли самарскими кирпичниками составляет 12 402 рубля 97 копеек. Стало неловко, я думал, тут нормальные налоги обсуждают, а оказывается аренду земли. Пофигу. Ну и будет на сегодня с арендою», — махнул рукой Александр. «Ступайте, братцы». Судя по тому, что министр остался на стуле, он в список братцев не входил. Я обрадовался. Один на один с царем министр финансов провинциальные грошовые недоимки точно обсуждать не будет. Когда лишние свалили, император обратил на меня внимание. «Георгий, ты по делу?» «Доклад читал, доволен тобою, сработал на опережение. Я ненароком довел Льва Николаевича до сердечного приступа», — развел я руками. «Удара, к счастью, не случилось, но до завтра он со мною продолжить беседу не сможет». Министр озадаченно пошевелил бакенбардами, царь хмыкнул, протянул руку, и слуга вложил в нее стакан простокваши. Сделав пару глотков, Александр решил: «Потом расскажешь. Вредный у нас граф, но талант», — вздохнул и перевел взгляд на Вышнеградского. «Докладывайте, Иван Алексеевич». «Слушаюсь, ваше величество», — отозвался тот и поведал историю получения крупного займа в Париже. «Я всегда относился к конспирологическим теориям скептически. Масонские заговоры, тайные общества, иллюминаты, в мои времена все это стало фоном жизни вместе с остальным информационным шумом. Многие из теорий в целом понятны, да, на планете имеется некоторая доля богачей, которые копили капиталы поколениями, распихивая их по фондам и при помощи специальных экономических убийц под видом инвестиций вгоняли грустные страны в неподъемные долги, по сути контролируя все сколько-нибудь прибыльные отрасли и перераспределяя доходы с них в свою пользу. Но кто на их месте поступал бы иначе? Однако доклад министра вызвал у меня неприятные мурашки и самый настоящий страх. Изначально планировалось оформить займ в нескольких крупных банковских группах, предварительные устные договоренности Вышнеградский заключил, и дело осталось за малым – подписать бумаги и получить транш. Вмешался барон Альфонс Джеймс Д. Ротшильд, озвучил министр ту самую фамилию. Он задействовал свои связи, чтобы отстранить от участия в займе банкирскую группу Гаские. Я не смог себе позволить оставить это без внимания, и потребовал от барона выплатить 500 тысяч франков, распорядившись передать их обиженным банкирам. Бум, гулко ударило сердце, и в голове возникла картина нашей планеты, которую, словно щупальца спрута, плотно оплели финансовые, политические, родственные и вынужденные связи с древними кланами. Бум. Чьи интересы обслуживает Вышнеградский? Бум. Чьи интересы обслуживает правящая надстройка моей страны? Бум. Чьи интересы обслуживает остальная цивилизованная часть мира? Бум. Немецкая ветвь Ротшильдов тоже имеется, и что по этому поводу думает Вилли? Бум. Какого размера палки в колеса моего такого симпатичного плана способны вставить Ротшильды и соразмерные им по влиянию упыри? Бум. Как мне сломать систему, которая складывалась много веков? Бум. Как диверсифицировать внешние долги так, чтобы мне не выкручивали руки? Так-то мои любимые недра вскоре позволят выплатить эти долги целиком, убрав очень неприятный и плохо принимаемый народом рычаг давления на меня, но, бум, сколько масонских капиталов крутится в отечественной финансовой системе? Набили их нефтяной бизнес в Баку, это то, что на виду и общеизвестно, бум, организованные мною на Дальнем Востоке банки, поручиться за отсутствие в них старых денег я могу, но это лишь малая толика финансового контура империи. Бум. Сколько чиновников высшего уровня берет у Ротшильдов, их аналогов и эмиссаров взятки прямые и опосредованные. Бум. Сколько компромата на мировые элиты есть в загашниках у теневого правительства. Бум. И как так получается, что среди них так много евреев? Не сделаю ли я критическую ошибку, отменив черту оседлости и прочие поражения в правах иудейского населения? Не, это бред, ну где обычный крестьянин еврейского происхождения, который с утра до ночи пашет свой скудный надел, как и любой другой наш крестьянин, и где Ротшильды? Бум. Почему я так напуган? Бум. А может русский национализм самого агрессивного толка, это выход? Нет, эта идея сразу в топку, потому что нацизм к строительству чего-то конструктивного вообще не приспособлен. А убить всех нерусских и загнать выживших в рабство в масштабах планеты физически невозможно. И я не хочу. Нацизм мне вообще глубоко отвратителен. Фашизм имперского толка, когда все мы тут семья и сплачиваемся вокруг общей цели, невзирая на расовые и религиозные различия. Вот его мне строить нужно обязательно, иначе проиграю, соседи-то фашизм и построит. Буду как Америка, там и черные, и латиносы, и азиаты, и белые в ногу маршируют, потому что все они американцы, наднациональная общность, так сказать, бум. А как наш действующий император к Ротшильдам относится? Ну-ка взял себя в руки, Жора, и слушай папеньку, он давно на троне сидит, имеет смысл внимать. Царь как раз доклад переварил и набрал в грудь воздуха, не так уж и долго я на грани панической атаки балансировал, оказывается. С одной стороны вы поступили корректно, компенсировав банкирам упущенную прибыль, Иван Алексеевич, похвалил министра царь. Корректно это же тупость. Надо было 500 000 франков себе забирать, потому что инициатива не наша, все вопросы к Ротшильду. Ишь ты, упущенная прибыль у них. Обидится типа, на обиженных воду возит, у нас тут политика и бизнес, а не институт благородных девиц. Вдох-выдох, слушаем дальше. Однако поступили вы все же крайне неудобно, добавил император недовольства. Ежели махинацию затеял Ротшильд, следовало оставить разбирательство самим французам. Вашей задачей было получить займы не более, вздохнув, Александр спустил ситуацию на тормозах. Благодарю вас за то, что справились с нею. Вот с такими кадрами работать придется и мне, может сразу написать отречение и пойти вместе с Лениным и РСДРП основывать. Глава 19. Выслав слуг, император спросил, что с графом. Я рассказал, объявил бы его мракобесом, да и пусть бы себе в имении сидел, поморщился Александр. «Ладно, твое дело», выдал мне карт-бланш и переключился на более актуальную тему, мечтательно вздохнув. «Как просто было раньше. Был король, были рыцари, и были крестьяне с мещанами. Каждый занимался своим делом, рыцари воевали, крестьяне сеяли хлеб, и все они служили королю. Но пришел прогресс, а с ним – ростовщики, банкиры и торгаши. Денег у них стало больше, чем у короля и рыцарей, и с ними пришлось начать считаться. Теперь они набрали такую силу, что решили, будто короли им вовсе не нужны. «Видел?» – кивнул он на дверь. «Видел?» – подтвердил я. «Боится наш министр французских банкиров обидеть. Сам торгаш потому что...» – поморщился император. «Из того же цеха. Но в финансах, собака, разбирается изрядно», – ухмыльнулся. «Вот он мне рассказал про ротшильдовские 500 тысяч, а завтра ко мне кто-нибудь прибежит и расскажет, мол, себе наш министр эти деньги захапал. Жаль, что не захапал, я бы под свои проекты из него вытряс», — улыбнулся я, отогнав мысли о масонах подальше. «Да, будут взятки давать, будут пытаться вставлять пятки в колеса, но у меня тут вообще-то самая большая в мире империя в распоряжении. Причесать, подтянуть слабые места, смазать проржавевшие механизмы, и тогда можно потягаться чуть ли не со всем миром. Старые деньги, финансовые кланы, а они от очень злого Ивана с винтовкой защищают, так-то защищают, но опосредованно, а с опосредованным я разобраться смогу. И потом, Ротшильды же евреи, а евреям хочется Израиль. Когда я сокрушу османов и тех, кто решит за них вписаться, почему бы мне не перетянуть на свою сторону тех же Ротшильдов козырной картой в виде еврейской автономии в тамошних краях? Мне пустыни не жалко, а если имперские структуры будут работать как следует, вреда они мне не принесут. На крайний случай можно тупо их перебить. Физически, масоны же тоже из плоти и крови. Ладно, это все дела далекого будущего. Это как у ревизоров твоих, хохотнул император. В курсе кампании по сбору добровольных пожертвований в пользу цесаревича, получается. Так, хохотнул я в ответ. Хитро, но очень некрасиво, покачал на меня пальцем отец. Некрасиво это как губернатор Воронежский, Куровский, фыркнул я. Гляди, достав из принесенной с собой у папки письмо Оболенского, дал почитать Александру. Пробежав текст глазами, он ухмыльнулся. Каков наглец, ишь ты, Москву он захотел. К черту, завтра же в отставку отправлю, у меня в губернаторы желающих как грязи. Чей ставленник? Спросил я. Мишкин, ответил император. Михаила Николаевича, уточнил я. Точно, вздохнул отец. Ты же забыл. Его, Михаила Николаевича Романова, последнего сына Николая и председателя госсовета, поделился я успевшими накопиться знаниями. Миша толковый, поручился за родственника Александр. А вот сыночек его, Коля, франдер и франкофил. Дай ему волю, революцию хоть завтра начнет. Надо будет поговорить. Поставил я мысленную отметку. Хохотнув, царь кивнул. «Поговори, Эван, как у тебя ловко получается. То губернатор от мук совести помрет, то толстый удар схватит». Хохотнув в ответ, «Правда смешно, я поделился планами. Под разработку алмазов хочу акционерное общество оформить. Контрольный пакет, мой лично, 30% богачам нашим, они денег на разработку и дадут, остальное на рынок. Оформляй», одобрил император. «И жди англичан, о ценах договариваться прибегут». «Обязательно прибегут», кивнул я. «И я соглашусь, картельный сговор, конечно, механизм не очень рыночный, но мне-то что с того, мне деньги сильно нужны». «Соглашайся», одобрил Александр это. «Скучно мне», признался я. «В четверг, после госсовета, в Петербург махну. Там пробуду остаток недели и всю следующую. Потом, в Москву, недельки на две. Не торопился бы ты так», сложив руки на животе, посмотрел в потолок император. «Мать соскучилась, младшие. Сам же говоришь, да войны далеко. Поживи дома, обвыкнись. Совет хороший, но дела не ждут», развел я руками. «А ежели не совет, а приказ?» Покосился на меня отец. «Ежели приказ, ответ только один может быть. Слушаюсь, ваше императорское величество», улыбнулся я. «Слушается он», иронично фыркнул Александр. «Сандра с собой возьму», продолжил я. «Ксюша по уши в него влюбилась», вздохнул царь. «Пигалится совсем, а все туда же. Может оно и неплохо», пожал я плечами. «Будут мне опорою, и Сандра, и она. Это если Саша не дерьмо типа дяди Леши». «Полегче», придавил меня отец взглядом. «Никому про брата таких вещей говорить не позволю». «Понял», кивнул я. «Не буду. Просто начну потихоньку под него копать, собирая фактуру». «Ну, бабник, ну так и что?» — принялся царь выгораживать братца. «Не передо мной, перед собой, я тут чисто повод. Ворует? Ну так а кто не ворует? Ты вон, поняв, что предъявить мне нечего, сманеврировал. Молод ты, да тебе и не надо, вся империя после меня отойдет. Миша вырастет, тоже нет-нет, да руку в казну запускать станет. Не станет, поручился я за младшего брата. Я его очень качественным государственным деятелем воспитаю. Воспитатель, хмыкнул император. Леша тоже таким не родился. Идеалами горел, броненосцами бредил, хлеба не надо было. Только по судоверфи полазить дай, а потом по любви жениться ему отец не позволил. С тех пор куролесить и начал. Оправдание, папа, как жопа у каждого есть, заметил я. Тоже мне обиды, ах, марганатический брак не одобрили. Да у нас в деревнях в голодные времена подданные очень страшный выбор порою делать вынуждены. Бабушку с дедушкой в лес погулять отправить или младенца удавить, чтобы до урожая дотянуть. Император жизнерадостно заржал. Просмеявшись, решил, в Москву с тобой Сергея отправлю, ухмыльнулся, дядю Сережу, если тебе так нравится, брата вашего, уточнил я, на приемах виделись, мы с ним физиогномически похожи, а про характер и привычки ничего не могу сказать, он себя вел прилично и не отсвечивал, его, кивнул император, генерал-губернатором его на Москву поставлю, бог даст, сработаетесь, даст бог, сработаемся, отозвался я. «Ступай, долго я без дела лежал, нужно наверстывать», — спровадил меня Александр. «Завтра зайду, после синода», — пообещал я. «Уж будь добр», — благожелательно кивнул царь. Вернувшись в покой, я часок подрессировал щенка и пошел в общую гостиную, вручать младшим подарки, которые должны были прибыть полчаса назад. В коридоре наткнулся на Остапа. Он поклонился, а я приветливо хлопнул его по плечу. «Давно не виделись». Шары лейб-гвардейцев полезли на лоб, когда эти уважаемые молодые люди в красивых мундирах расскажут о случившемся всем, мой секретарь в дворовой иерархии скакнет с позиции притащил цесаревич безродного чувака, но скоро возьмется за голову и выгонит его нафиг на Остап здесь надолго, и лучше его не задевать, виноват, Георгий Александрович, с улыбкой козырнул секретарь, матушку привел, спросил я, познакомиться, так точно, отозвался он. «Сейчас семью подарками порадую и познакомимся. Подождите в приемной», — направил Остапа и продолжил путь. Великие княжны получили наряды, украшения и сувенирные статуэтки. Миша — настоящее чудо в виде механической игрушки с паровым двигателем. На полянке перед пещерой стоял рыцарь с мечом в руке, пришедший убивать дракона. При активации он начинал махать на дракона мечом и поднимать щит, а жертва — махать крыльями и выдыхать на рыцаря пар. Горячий и младший брат — к недовольному квахтанию маменьки и собственному восторгу, обжег палец. Воспользовавшись возможностью, я запретил медикам мазать ожог сметаной. Это заблуждение благополучно дожило до моих времен, а значит нужно с ним бороться. Не помогает сметана, помогают холодная вода и лед. Пошептавшись с императрицей на тему Оли, она немножко рисует, получил добро на найм для младшей сестренки-преподавательницы по живописи. Вернувшись к себе, добрался до приемной и познакомился с матушкой Остапа. Остап говорил, вы пишете картины и преподаете живопись, Анна Андреевна, спросил я. Господь не даровал мне таланта, ваше высочество, улыбнулась она. Однако усердием и прилежанием мне удалось добиться некоторых результатов. Александр Сергеевич Пушкин говорил, что талант – лишь меньшая часть успеха, а основу составляют как раз усердие и прилежание, утешил ее я. Анна Андреевна, конечно же, согласилась учить Олю живописи. Согласилась она и попробовать себя в иллюстрациях детских книжек. С последними определимся ближе к открытию типографии. Вся семья Остапа таким образом переехала во дворец. Не очень велика мощь такой опоры, но все всегда начинается с малого. Лично проводив даму до младшей сестренки, познакомил их и с Остапом вернулся в свои покои, посвятив изучению немецкого остаток дня. До октября мне кровь из носу нужно его выучить, поэтому отныне буду шприхать все свободное время. Поутру меня разбудил Андреич, отпуск ему надоел, вот и вернулся. Командуя утренними процедурами, дядька поделился новостями. Лев Николаевич ночью не спались, исповедовались и молились. Лично митрополит Исидор его исповедовали. Подсуетился митрополит Санкт-Петербургский. Молодец, мне оно на руку. А толстый, получается, очень сильно раскаялся в блуждании вне церкви и очень радуется возвращению в ее лоно. Вопросов ко мне, надо полагать, от этого имеет еще больше, чем вчера, но я к ним готов. В гостиной вас оба ожидают, добавил Андреич. Норм, но уделить время сразу не смогу, мне к синоду идти. Батюшки, судя по движухе за окном и обилию карет, уже прибыли. Нервничают, поди, смущением в умах друг с другом делится. А мне нормально, просто еще один бенефис, я к ним привык. Поперек царя церковь не пойдет, концепция симфонии не позволит, а значит придется батюшкам проявлять смирение и учиться работать по-новому. Ну и не кнутом единым перемены насаждать буду, но и сладкими пряниками. Я вышел в приемную, кивнул в ответ на поклоны митрополита Льва Николаевича. Последний бережно снял с себя мой крестик, положил на обе ладони и протянул мне. Негоже мне, серому да заблудшему, крест ваш носить, Георгий Александрович. Взяв классика за руки, я сомкнул его пальцы. За одного битого двух небитых дают, Лев Николаевич. Вернуть вас в лоно церкви, величайшая радость для меня. Прошу вас, оставьте этот крест, и пусть он дарит вам утешение в трудные минуты. Митрополит одобрительно кивнул и достал из кармашка столь же золотой и искусно выполненный крест. Приготовил замену, молодец какой. Я наклонился, Исидор надел на меня крестик, поцеловал меня в лоб и перекрестил. «Спасибо, батюшка», — поблагодарил я. «Позавтракайте со мною», — пригласил обоих. Они, конечно же, согласились. Кушали скромно, с сухарями да несладким чаем. Очередной пост начался, будь он неладен. Потом в покоях в крысу нормально пожру, как, полагаю, и делает львиная доля аристократии. Слаб человек, грешен. Митрополит по должности на встрече присутствовать обязан, а толстого я решил пригласить для наглядной демонстрации моей личной духовной силы. Много кровушки он попам попить успел, и воцерковление его станет очень неплохим козырем. По пути в выбранный для собрания зал Исидор, конечно же, не молчал. С древних времен церковь надежной опорою царю служила. «Истинно так, батюшка», — согласился я с очевидным. «Единой верою народ наш спаивался, верою государство наше крепло. Это правда, батюшка, в тяжелейшие годы. Под игом монгольским да в смуту только вера да церковь смогли страну уберечь да сплотить против врага лютого. Иго, конечно, штука страшная, особенно времена его установления и карательные походы, унесшие многие тысячи жизней моих предков и больно бьющие по экономике, но никаким рабством там и не пахло. Русь была нормальной провинцией Золотой Орды, одной из величайших империй в истории человечества. Многое мы у ордынцев взяли, нормальные дороги, ямскую почту, новый виток развития бюрократии, а главное, исторический урок, суть которого в полной мере выражает библейское «всякое царство, разделившееся в себе, опустеет, и всякий город или дом, разделившийся сам в себе, не устоит». Еще к бонусам, пусть и спорным, я бы отнес очень крепкую, типично азиатскую, вертикаль власти. Ну а в смуту церковь, конечно, сыграла свою роль, но я больше грешу на торговые и родовые элиты, интересы которых не сочетались с сомнительной радостью жить под поляками. И это тоже правда, батюшка, решил я не вдаваться в нужные и ненужные сейчас рассуждения. Митрополит приободрился, исторической значимости РПЦ я не отрицаю. Издревле на троне царь, а за ним и император восседал, а рядом с ним патриарх, направляя и утешение даря, ибо власть самодержавная, она от Бога. Эх, в Цареграде так же считают, улыбнулся я митрополиту, да только власть-то там магометанская. Исидор от такого неудобного факта поморщился, я добавил, как думаете, батюшка, ежели через много-много лет, когда его величество в царство небесное уйдет, я тамошних иерархов на коронацию мою приглашу, отпустит их хозяин-магометанин. Недовольно покосившись на с интересом слушающего разговор Льва Николаевича, митрополит принялся выгораживать коллег. «Не горячитесь, ваше высочество, и рады бы они из-под ига магометанского выбраться, да сил нет, только и остается, что господа о защите да милосердии молить. Много в тех землях добрых христиан живет, нуждаются они в пастыре. Будет на то воля Господня, пойдут и иерархи на плаху да каторгу, но кто паству окормлять и от притеснений защищать станет? И это тоже правда, батюшка», — признал я. Легко требовать от других пострадать за идеалы. Гораздо труднее делать это самому. Я вот, например, не готов, у меня просто выбора нет. Судьба поставила мне жутко неудобную вилку. Либо побеждать многочисленных врагов, подмяв под себя элиты и дав народу лучшую жизнь, либо элиты и народ меня того, себе во вред. Кстати, но мне от этого нифига не легче, я проигрывать очень не люблю. И, однажды умерев, смерти боюсь гораздо меньше, чем поражение. Покуда церковь воинствующей была, христиане добрые в клетке ко львам да на костры с гордо поднятою головою да молитвою на устах шли, мученическую смерть во славу его принимать, добавил Лев Николаевич еще один неудобный факт. «Беспокойна душа твоя, Лев Николаевич», ласково пожурил его Исидор, «точит сомнения да гордыня». «Ничего, Господь в милости своей не оставит, руками цесаревича российского в лоно церкви вернул. Значит, нужен ты Господу и церкви нашей, тьма наступает, имя ей материализм». Исчерпывающие наши разговоры провинциальные батюшки описывали, про наступающую тьму материализма уже и в профильных духовных журналах статьи пишут. К этому моменту мы добрались до двустворчатой двери, из-за которой в коридор лилась стройная многоголосая молитва. «Юродствуют члены синода, рвение религиозное демонстрируют. Слуги с поклоном открыли двери, и мы вошли в наполненное светом. Хорошая погода сегодня, солнечная, просторная, привычно блестящие позолотою и мрамором помещение. Святейший правительствующий синод во главе с обер-прокурором Победоносцевым встретил меня спинами, ибо стоял на коленях перед массивным иконостасом. Демонстрируя прекрасный тайминг, они допели молитву через 5 секунд после моего появления и с виноватыми лицами, кроме Победоносцева, я у него все еще восторг вызываю, отвесили мне низкий поклон. Если не считать пришедшего со мною митрополита, 12 человек, все в рясах и с блестящими драгоценностями и золотом атрибутами. Повернувшись к Исидору, я поюродствовал в ответ: «Благословите, батюшка, трудный разговор у нас будет». Получив благословение, уселся во главу стола, Победоносцев по правую руку, Лев Николаевич, отдельно, в кресле у окошка. Приняв из рук Остапа папку с докладом, дал батюшкам отмашку садиться. Начнем. Глава 20. Доклад занял больше 2 часов. В единый кейс были объединены все кропотливо мною собранные по пути в Петербург случаи жадности, пренебрежения и гордыни провинциальных попов. Балансировали их случаи жестокости в отношении тех же попов. От первых синод ерзал и морщился, от вторых оживился и просветлел, тщетно маскируя это укоризненными вздохами и наложением крестных знамений. Закончив, я нивелировал просветление. И я мужиков наших понимаю. Человек – существо простое, и на скотское к себе отношение отвечает таким же. Осуждать их у меня рука не поднимается. Кроме того, наш мир многие века пользуется торговлей. Товар бывает разный, как материальный, так и нематериальный. К примеру, цирюльник ничего не производит, но получает плату за вполне конкретные услуги, стрижку и бритье. Безусловно, низводить дарующие пастве покой и радость, спасающие их души молитвы, исповеди до песнопения до пошлого слова услуги, кощунственно. Батюшки согласно закивали и перекрестились, ух, кощунственно. Однако человек, опять же, существо простое, с материнским молоком, поколением впитывал он простую истину. Заплатил, получил товар или услугу. С этой точки зрения, повторюсь, мужиков наших я очень хорошо понимаю. Ежели поп с деревни соки тянет, обещая богатый урожай, а потом сквозь зубы упрекает голодных крестьян в недостатке религиозного рвения, мужики, конечно, какое-то время потерпят, но вывод сделают простой и вполне на их взгляд логичный. Рвения и усердия не хватает как раз у попа, который жрет в 3 горла, ходит по деревне важным гоголем, службы проводит хорошенько приложившись к когору, а с паствою, вопреки заповедям Господним и прямым церковным инструкциям, общается через губу. Особо обращаю ваше внимание на то, что озвученные мною, вызывающие глубочайшую скорбь, случаи, собраны исключительно в Зауралье. Народу там живет намного меньше, чем в западной части империи, и ценность каждого человека в глазах окружающих от этого больше. Даже представить боюсь, что творится в густонаселенных губерниях. Ваше императорское высочество, не выдержал архиепископ Казанский и Свияжский Павел. Тихо, бахнул я кулаком по столу. Охренели цесаревича перебивать? Старик сжался на стуле и моментально пропотел, добавив раскатов грома голосу, демонстрируя тем самым величайшее недовольство, я продолжил. Слишком давно русская православная церковь была торжествующей, роль ее в истории империи неоценима, дотленом тело ее подернулось. Критически важный государственный институт, столетиями скрепою людей русских да инородцев нашу веру принявших в единое целое спаивавший, ныне в упадке, стяжательстве, праздности да гордыни погряз. Вы, батюшки, к тому, возможно, отношения и не имеете, да только предшественники ваши ныне перед непосредственным начальством ответ держат. Так аж и мне однажды придется, и краснеть и мямлить я не хочу, мерзко это и гнусно. По всей стране оккультизм и досектанты бродит, смущают умы, души свои да чужие калечит. Ваше императорское высочество, на секты да оккультизмы закон нужен». Сжавшись напуганным занесенную над ним тапкой котом, пискнул неугомонный Павел. «Повторяться я не стал, круто сменив стратегию. В летах ты великих, батюшка, в сане солидном, а цесаревича перебиваешь». С ласковой укоризной в голосе покачал я головой. «Важное, видимо, сказать хочешь. Давай, батюшка, говори». Обрадовавшись, архиепископ повторил. «Закон бы, ваше императорское высочество, на вроде как недавний, опиумные курильни богомерзкие запретивший. Оно же как?» Приосанился, набравшись уверенности и в поисках поддержки окинув взглядом коллег. «На небесах, власть Господня, а на земле, земная. Ежели мы оккультистов да сектантов сами к ногтю прижимать станем, на каторгу сами и пойдем, за самосуд». Батюшки посмотрели на мое спокойное, внимательно слушающее лицо, и покивали, выразив согласие с оратором. Кроме Победоносцева, тот демонстративно не лез, как я и просил. А что касается стяжательства, приосанившись, Павел огладил бороду. «Так на что пастырем деревенским жить-то, ежели даров не принимать, и не плата это, от души несут, дабы в царство Божие вознеслась она да с ангелами в симфонии пела. Что жизнь земная, миг краткий, не горячитесь, ваше императорское высочество», снисходительно мне улыбнулся. «Молоды вы, резки, а крестьяне да мещане плакаться ух любит. Жизнь вечная, в царстве Божием, и что в сравнении с ней жизнь земная? Неужто гуся завалящего за нее жалко? Все с пониманием, ежели нечего голодранцу в дар принести, так хоть полевых цветов пущай нарвет, не ценность дара важна, а он сам, а чешет. А ежели руку на пастыря подымают, то не овечки серые да смиренные они, а волки в шкурах овечьих». Уперев ноги в пол, я душераздирающим скрипом ножек стула по мрамору прервал излияние архиепископа и поднялся на ноги. В воцарившейся тишине, указав пальцем на Павла, громко и грозно припечатал: «Еретик». Планировавшиеся следом за клеймом обвинения в гордыне, утрате профессиональной этики и скотском перекладывании ответственности за невозможность оплатить оккультные услуги на нищих крестьян не понадобились, и, к огромному моему удивлению, так неплохо выдержавший первую подачу Павел захрипел, принялся царапать грудь, хватать ртом воздух и с пушечным залпом, пронесшимся по залу грохотом, рухнул лбом на стол, после чего сполз на пол. «Истину глаголит цесаревич», — торжествующе взревел Победоносцев и в припадке религиозного экстаза вскочил на стол с достойной гимназиста ловкостью. «Покарал Господь еретика, аки собака безродная сдох, посмевший усомниться в словах светоча нашего. А он сдох, охреневшие батюшки проверять как-то не спешат, ни перст то был указующий». Воздев руки к небу, потолку, продолжила реветь пожилая, сухонькая и очкастая иерихонская труба, но меч карающий. В гордыне погряз Павел подлый, в самое сердце церкви нашей проник, как упомянутый им волк в шкуре овечьей, ибо сказано в Писании: «Прежде всего знайте, что в последние дни явятся наглые ругатели, поступающие по собственным своим похотям». И сказано: «У вас будут лжеучители, которые введут пагубные ереси, отвергаясь искупившего их Господа». Радость великая, братья, не оставил Господь нас в час страшный, выделил цесаревича русского и наделил его силою великою, дабы мог он суд вершить земной, отправляя еретиков должепророков на суд высший. Ибо сказано: «Суд им давно готов, и погибель их не дремлет». Лев Николаевич, не заморачиваясь проходом к иконостасу, вовсю молился. Члены синода, не в силах отойти от шока, оторопело внимали словившему критическую дозу благодати Победоносцеву. А тут ведь и слуги есть, вдоль стеночек, как обычно, пристроились. Вернее, так было до неожиданного, но однозначно сильно поспособствовавшему моим планам инфаркту Павла. Теперь все они на коленях, остервенело крестятся и шевелят губами, читая про себя молитвы и глядя на меня напуганно восхищенными глазами. К вечеру весь дворец будет знать о случившемся, к утру – вся гадчина, к вечеру завтрашнему – весь Петербург, а дня через три – вся Россия, за которой узнает и мир. Не можете пить чашу Господню и чашу бесовскую, не можете быть участниками в трапезе Господней и в трапезе бесовской, — дважды увещевал еретика цесаревич. Продолжал бесноваться Победоносцев, громко цокая каблуками сапог по столу. Не внял пес проклятый, и настигла его кара, ибо сказано: «Еретика, после первого и второго вразумления, отвращайся, ошпарит». Надо тоже библейских цитат подучить, очень атмосферно получается. Но достаточно, Самое время проявить скромность и христианскую скорбь. Еретик, конечно, но от этого его гибель еще грустнее, в аду гореть будет, бедолага. Достаточно, Константин Петрович, тихо сказал я. Слушаюсь, Георгий Александрович. Моментально взял себя в руки победоносцев, поклонился и намного менее ловко спустился со стола. Перепуганные батюшки к Павлу подойти и не подумали, напротив, отодвинулись подальше, обильно крестясь. Ладно, я обошел стол, наклонился над лежащим лицом в пол еретиком и перевернул его на спину. Глаза Павла уставились в потолок, точно мертв. Я помог глазам закрыться, перекрестил тело и выпрямился. Помолимся, батюшки, о милости Господней еретику сему. Многим сиротам он помог, многих деток накормил да грамоте обучил, Господь в милости своей поступки добрые, истинно христианские даже еретикам припомнит. Возгордился Павел на старости лет, отошел от истин христианских, но до того многим помог. Попросим господа о прощении. Хороший поп на самом деле, все бы такими были, я бы в дела РПЦ и не полез. Но кто виноват, что перебивать да поучать меня полез? Самый виноват, совестно на самом деле, но ничего, ежели реально пред высшим судом предстану, за него попрошу, не зря умер хороший человек, а считай в жертву себя принес ради укрепления моего авторитета, который поможет улучшить жизнь сотен миллионов людей. Получив понятный приказ, батюшки воспряли духом, и мы хором помолились за упокой архиепископа. Во имя Отца, и Сына, и Святого Духа. Аминь. Унесите тело, велел я слугам. Батюшка Исидор, не забудьте пригласить меня на панихиду. Слушаюсь, Георгий Александрович, отвесил поклон митрополит. Пока нечаянно убиенный мною Павел покидал сцену, я вернулся на свое место. Сказано уже много, и продолжать толочь воду в ступе считаю излишним. Я хочу видеть в вас, батюшки, опору мне и всем православным подданным империи. Всем православным подданным, провел взглядом, ловя взгляды иерархов и с удовлетворением отмечая в них безусловное согласие со всем, что бы я ни сказал. Ежели церковь развела рынок религиозных услуг, для поддержания формы ей потребны рыночные же механизмы. Сречь, конкуренция. Прошу вас подготовить прошение на имя Его Величества о введении на всей территории империи свободы вероисповедания, отмены любых притеснений инородцев и иноверцев, в том числе, отмены черты оседлости. Покуда народ наш с жидами не сталкивается, он не знает, чего от иудеев ждать. Ежели появятся особо громкие да хитрые, на посулы их народ наш поддастся и натворит дел. Пущай привыкает, ежели иудей человек хороший, он нам не навредит, а жидов народ сам к ногтю прижмет, ежели повод давать станут. Батюшки перекрестились и изобразили на лицах мученическое смирение. Далее, продолжил я, наукам да просвещению церковь наша в меру силы ныне способствует. Это дело благое, и империя церковь в этом поддержит. Указ об установлении жалования преподающим в церковно-приходских школах батюшкам мы с ее величеством прорабатываем. Таковых батюшек, как и самих школ, нужно больше. Прошу вас приготовить список соображений о том, чем империя может вам помочь. Рассмотрим и, уверен, отыщем способы даровать народу нашему грамоту да счет ко всеобщей пользе и удовлетворению. Против этого батюшки не возражали, тут и денежка, и влияние, и почет от благодарных жителей империи. Помимо Святейшего Синода потребно создать межконфессиональный совет при Государственном Совете, куда надлежит взять раввинов, имамов, старообрядцев да буддистов. Последних у нас в империи мало, но мы должны смотреть в будущее. Анафемы со староверов придется снять, с ними я о том-то кош потолкую, заставлю снять первыми, а вы, получается, добром на добро ответите, как и должно православным людям. Теперь поговорим о финансовой политике приходов. Понимаю, воздухом питаться человек не умеет, и без даров нельзя. Предлагаю проработать наделение Русской Православной Церкви за многовековые заслуги перед империей нашей удельными землями, доходы с которых надлежит пускать на содержание приходов. В числе этих земель будет 3 больших золотых месторождения, золото с коих целиком будет уходить в церковную казну. Карта последних у меня с собою, вынув из папки карту, передал ее Победоносцеву. Погода там суровая, места безлюдные, а потому надлежит построить монастыри для особо крепких верою или впавших в искушение монахов. Разберетесь, в общем. Земли и прииски батюшек очень порадовали, а кого бы нет. Напоследок, самое важное. Тьма грядет. Не в иудеях она, не в магометанах, не в староверах и даже не в язычниках. Она в хаосе и беспорядке. Вера, любая вера, Она людей к порядку приучает, ибо смиряет животную, богопротивную сторону натуры людской. С хаосом нам бороться и надлежит, а в этом деле лишних союзников быть не может. Закон на запрете оккультизмов и сект будет, а покуда вам надлежит привлечь к помощи фотографов да их аппараты. Аппараты надлежит установить перед входами в известные здания, которыми пользуются оккультисты да сектанты. К фотографам надлежит приставить крепких телом дьяков. Фотографировать всех входящих в здание, невзирая на чины, происхождение и капиталы. 15 тысяч личных средств на это дело кладу. Полицмейстеров проинструктирую, окажут содействие. Публичные дома не трогать, от безысходности бабы в них собою торговать идут. Покуда империя не может предложить им альтернативный, праведный способ себя обеспечить, нам с вами придется смириться. Закрыв папку, я поднялся на ноги. Господь, батюшки, у нас один на всех. По образу и подобию он нас создавал, но создавал личинками, установив законы вселенские и даровав свободу воли да разум, дабы мы могли их постичь. Цель человечества – не к жизни загробной готовиться, а дела богоугодные вершить. Наука и прогресс – наши орудия. Распри религиозные – помеха. Подумайте над этим, батюшки. До следующей встречи. Идемте, Лев Николаевич. И мы с очень довольным увиденным и услышанным Толстым покинули зал. Глава 21. Взяв направление на покои императора, обещал же зайти, я указал на оставшуюся за спиною дверь. Видели рожи? Долгий путь прошли и иерархи наши, спокойно кивнул Толстый. По головам шли, подсиживали, начальникам угождали. Искреннюю веру сохранить, когда на такую вызов забрался, подвиг духовный, и не каждый на него способен. Не столько пастыри, сколько администраторы, согласился я. А теперь у уважаемых батюшек выработанная ради карьерного роста корка цинизма до сомнений колоссальную брешь дала. В глубоком смущении ныне пребывают, а кое-кто, уверен, плакать будет от стыда, разуверились в существовании господа. На людях-то, понятно, вид исправно делали, от него карьера их зависит, а внутри уже давно совершеннейшими атеистами стали. Устыдятся теперь лицемерия своего. Ежели кто по воле доброй в скитали монастырь уйдет, я их через полгодика обратно в синод верну и поставлю другим в пример. Через полгодика, это правильно, одобрил граф. Ибо грозиться да юродствовать любой может, а делом подтвердить, крепость веры нужна. Могу ли я попросить вас подробнее рассказать о порядке и хаосе? Конечно, Лев Николаевич, мы стоим на пороге новой эпохи. Я бы назвал ее эпохой модерна, новейшим временем. Научно-технические достижения многим кружат голову. Человек действительно добился впечатляющих достижений, и многие образованные и имеющие авторитет люди, я бы назвал их лидерами общественного мнения, захотят поставить человека на пьедестал, подвинув с него господа, подумав, добавил, да уже ставит, немец Ницше, например, крепко его Господь за гордыню да богохульство покарал, не без удовольствия заметил Толстый, ума лишил, за то, что применял его куда не следует, прислали мне недавно трактат его, вскрыл я пакет, а на обложке буквы кровавые, «Дер Античрист». Я перекрестился вместе с графом, он продолжил, даже открывать не стал, сразу в огонь. Ишь ты, Антихрист нашелся, ни стыда, ни совести, поддакнул я, безумец он, проявил снисхождение Толстый. А вот Заратустру Ницше читал, и заметку сестры о том, как он писал, и вполне убедился, что он был совершенно сумасшедший, когда писал, и сумасшедший не в метафорическом смысле, а в прямом, самом точном. Бессвязность, перескакивание с одной мысли на другую, сравнение без указаний того, что сравнивается, начало мыслей без конца, перепрыгивание с одной мысли на другую по контрасту или созвучию, и все на фоне пункта сумасшествия, идея фикси о том, что, отрицая все высшие основы человеческой жизни и мысли, он доказывает свою сверхчеловеческую гениальность. Каково же общество, если такой сумасшедший и злой сумасшедший, признается учителем? Больно общество, согласно кивнул я, и лениво, через отрицание-то оно проще себя важным чувствовать, нежели усердным трудом сделав что-то действительно значимое. Вот вы сколько лет над войною и миром работали, Лев Николаевич, 6 лет, с заслуженной гордостью огладил бороду граф, в архивах сидели, с современниками общались, кивнул я, и даровали человечеству величайший роман-эпопею, восхищаться которым будут веками, читать и понимать его, тоже труд, воспитанию интеллекта и души способствующий, а плоды измышлений безумца Ницше можно без всяких потерь низвести до набора примитивных тезисов, и это поверхностно образованным гражданам, которым приятно считать себя интеллектуалами, очень даже понятно, 3-4 цитаты ввернул, добавил вычитанные в кратком газетном изложении тезисы, и на вроде как уже и не кретин, ошибка разбирающийся в философии титан духа. Согласно покивав, Толстой уточнил, как вы говорите, Георгий Александрович, роман-эпопея, а такого термина еще нет, или есть, но мало распространен, роман-эпопея, подтвердил я, эпическое произведение, охватывающее исторические процессы, имеющие многослойный сюжет, повествующие о судьбах многих людей и событиях исторического масштаба, типа того, я ж не литературовед, Толстой задумался, всех книг в мире прочитать невозможно, добавил я, поэтому суждение мое в известном смысле дилетантское и личное, «Война и мир» стала основоположницей нового жанра, романа эпопеи. Из тех, у кого получилось пройти по протаренной вами тропе, я могу вспомнить Эмиля Золя, «Карьера Руганов» и последующие романы, предположил Лев Николаевич. Так, с улыбкой подтвердил я и решил сойти с опасного пути, сейчас как сказанит граф чего-нибудь, я растеряюсь, и буду признан пусть и богоизбранным, но интеллектуально ничтожным, лучше и дальше широкими мазками грехопадения человечества описывать. Но за вычетом Золя Франция представляет собой очень репрезентативную картину того, куда идет наш мир. Обилие печатного слова – это отлично, но избыток никчемных газетенок и избыточная политизированность тамошнего общества привели к настоящей эпидемии. Каждый мнит себя интеллектуалом, каждый жадно внимает любым новостям, а в отрыве от них испытывает настоящие муки. «Карманная начитанность и политикомания», — подсказал классик актуальные нынешним временам термины. «Спасибо», — поблагодарил я. «Совсем из головы вылетело, как это называют. Но второй термин я бы назвал информационным голодом. Ограничивать тоску человека по известиям одной только политикой, на мой взгляд, неправильно. Александр Сергеевич наш, например, в Михайловском очень от информационного голода скучал и просил высылать ему как можно больше книг. Так то книги, а не история крестовых походов на одном газетном развороте, заметил Лев Николаевич. Так, согласился я, здесь грань между настоящим интеллектом и интеллектом напускным, ложным и проходит. Настоящий интеллектуал черпает мудрость в первоисточниках и фундаментальных трудах, а фальшивому достаточно и поверхностного пересказа, который сочинил непонятно кто. Сам таким промышляю, чего уж греха таить, но нужно быть справедливым, человек физически не может освоить весь накопленный человечеством опыт. В своей бы сфере разбираться научиться, и уже неплохо. Нормальная публицистика и научно-популярные работы от реально шарящих людей, впрочем, на мой взгляд, штуки полезные. Социализм тот же, сел я на любимого конька. Сколько из его апологетов дали себе труд прочитать этот их капитал? Хорошо, если один из тысячи, но я и на то не надеюсь. Зато ссылаться на него, промывая мозги рабочим да крестьянам, они очень любят. Тот же самый фундамент, что и у сект, сыплем приятные слуху лозунги, обещаем счастье всем, даром и почти сразу, и вуаля, покорное и готовое на что угодно оболваненное стадо к твоим услугам. Поэтому социализм мы в общий пакет законов о запрете секты оформим, хитро оценил Толстый. Однако не могу не заметить, что изрядно банкиров, торгашей да заводчиков в алчности погрязло. Так, согласился я, в смирении этой алчности вижу я одну из ключевых задач государства. Они же рабочим да крестьянам заливают, будто республиканская форма правления, прогрессивная и совершенная, ставя в пример Францию. За красивыми словесами они даже сами не видят, что человеку с капиталами ручных петрушек в парламент протолкнуть намного проще, нежели реально озабоченного судьбою рабочих и крестьян, толкового деятеля. Лично меня, например, качество жизни моих подданных шибко волнует, мне, как и предкам моим, империя Господом вверена, и ответ я перед ним за нее держать стану. На империю и мироощущение мое завязано, это после гибели Никки началось, царствие ему небесное, перекрестились. Ежели подданные мои гибнут да голодают, я чувствую слабость и недовольство. Ежели процветают, радость великую. На армию это так аж распространяется, ежели она сильна, крепка и замотивирована, оснащена всем, что поможет ей выполнить боевую задачу, значит и я силен да доволен. Если угодно, армия – это мои мышцы, империя – плоть моя, и дряхлыми мышцами оборонить ее от врагов невозможно. Толстый пожевал губами и спросил. Войну затеять собираетесь, Георгий Александрович, к этому моменту мы добрались до покоев императора. Подождите, пожалуйста», — попросил я, указав на диван. «Сейчас его величеству доложусь и продолжим нашу беседу. Про войну, в том числе, на всякий случай подстраховался от могущих возникнуть в голове классика обвинений в попытке слиться с неприятной темы. Пусть лучше о конструктивном думает, гений же, вдруг чего полезного для меня сочинит». Минуя императорскую гостиную, я словил неожиданную мысль и едва не споткнулся. Великий роман «Воскресенье» в силу своего антицерковного посыла написан уже, вероятно, не будет. Настроение подкосилось, лишил родную культуру мощного кусочка. Впрочем, неужели Лев Николаевич завяжет с творчеством? До откровенных агиток он напускаться не станет, масштаб не тот, а значит, вполне может даровать миру что-то сопоставимое с «Воскресеньем» по значимости, сдобрив его созидательным посылом. Когда гению грустно, у него и творчество получается грустное. Когда в душе свет и покой, наоборот. Ах, как много отечественной классики того самого света и покоя лишены. Как же неприятно и тоскливо читать Федора Михайловича или тоже «Воскресенье». А господа Головлевы, это же кто не без пяти минут бытовой хоррор. А сколько безысходности при кажущемся хиппи-энде несет в себе Обломов. А Чехов, этот вообще ужасен, вроде бы и юмор есть, и персонажи не больно-то страдают, но ощущения на выходе ужасные. Надо будет с Антон Палычем пообщаться на тему пополнения тюзовского репертуара, он в Москве живет, обязательно поужинать приглашу. Император, как и вчера, не бездельничал, но знакомых рож около него не нашлось, чиновники средне-высокого ранга. Перерыв, братцы, отослал их Александр. Чиновники поклонились и свалили, оставив бумаги. Заглядывая в них, цифры какие-то, вне контекста непонятные, я выдал отцу полный отчет. От души поржав, Александр перекрестился. «Жалко Павла, жалко», — подтвердил я. «Хороший был, ничего, похороним с почестями». «Прости, Господи», — перекрестился. Ничего в нем еретического не было, просто старое сердце слабое оказалось. Жертва его будет не напрасной, мою репутацию увеличил, а она, в свою очередь, выльется в улучшение жизни подданных, наведение порядка и освобождение Цареграда. «Царьград этот», — скривился император, — «все по плану», — развел я руками. «Прошу возможности на завтрашнем госсовете поднять вопросы об учреждении премии Романовых, медали Герой труда для рабочих и крестьян, раз в год будем в столицу их привозить, августейшими руками награждать, и создание антимонопольного комитета». «Зачем комитет?» — удивился Александр. «Указы должные есть», — еще Петр заботился. «Указов не видно, а в глазах народа это приравнивается к их отсутствию. Социалисты о вреде монополий верещать любят, а комитет у них из-под ног эту опору выбьет. Ну и монополии действительно вредят. Почему у нас на вооружении пушка французская одного типа, к которой никакие другие снаряды не подходят? Это же тупо. Не лезь в пушки покуда», — отмахнулся Александр. «Поднимай свои вопросы», — откупился малым. «Спасибо», — поблагодарил я. «Пойду, ступай». Выбравшись в приемную, я дружелюбно указал чиновникам на дверь спальни, свободно, и вышел в коридор. Подобрав Толстого, направился в свой кабинет. «Сейчас журналист придет, интервью у меня брать. Предлагаю вам в нем немного поучаствовать, Лев Николаевич. Не люблю я барзаписцев этих», — поморщился он. «Много вам от них доставалось», — сочувственно вздохнул я. «О вас и анекдоты ходят, некоторые весьма смешные. Например, проснулся с утра Лев Николаевич Толстый, надел рубаху до лапти, взял в руки косу да как давай косить. Крестьяне рядом стоят да шепчутся. Чего это граф капусту косит? А кто его знает, он же грамотный». Классик презрительно фыркнул. «Анекдот, Лев Николаевич, он на масштабах личности по боли многого иного говорит», — заметил я. «О серости и никчемности анекдотов сочинять да рассказывать никто не станет. Я, к примеру, анекдотов о себе жду с нетерпением, мне они будут очень приятны. А вы, заметьте, в анекдотах о вас пусть и чудаковаты получаетесь, но никому и в голову не приходит выставить вас злодеем. Любит вас народ, и любить будет поколениями. Войну и мир я в обязательную школьную программу включу, когда начальную безграмотность заборим, а народ – это не пренебрежение, а трезвый взгляд на вещи, духовно и интеллектуально до такой сложной вещи дорастет. Дорасти ему нужно», — согласился Толстый, решив не удостаивать вниманием мой спич про анекдоты. «Я своим мужикам оркестр выписывал, симфонии играть, слушали прилежно, но я же вижу, что не поняли ничего. Нынешнее поколение взрослых мы худо-бедно научим читать, писать да считать, хотя бы немного. Их детей мы научим тому же, добавив в программу азы природоведения, историю, она мировоззрение изрядно формирует, ибо показывает, что от соседей наших добра ждать не приходится, и немного литературу, в виде детско-юношеских книг. Они вырастут, родят детишек, их мы сможем научить еще большему. И следующие поколения, даст Бог, перекрестились. Образование будет получать фундаментальное, через него приобщаясь к шедеврам нашей и мировой культуры. То ж понимать будут не все, но дать ребятам шанс считаю необходимым. Соседи у нас те еще, аккуратно направил разговор Лев Николаевич. Те еще, кивнул я, но нужно правде в глаза смотреть. Мы с их точки зрения ничуть не лучше, но нам чужая точка зрения по боку. У нас, русских, подход простой. Соседи России будут либо друзьями России, в международной политике под дружбу подходит даже простое нежелание создавать нам проблемы, либо частью России. Мы не агрессоры, мы просто хотим мирного неба над головой, торговлю и в гости иногда ездить. За что жизни подданных класть собираетесь, Георгий Александрович? С максимальным неодобрением на лице спросил Толстый. Мы вошли в кабинет, я выслал вытиравшего пыль лакея и опустился на диван. Толстый сел рядом. «Меня на самом деле устраивает нынешнее положение», — признался я. «Империя наша, целая вселенная, и дел в ней столько, что на армию да флоты отвлекаться-то не хочется. Но соседи-то нас в покое не оставят», — развел руками. «И комплекс противоречий в мире таков, что не участвовать в войнах нам нельзя. Знаете», — грустно хмыкнул, — «я регулярно слышу от уважаемых людей высказывания в духе «это быдло англичане-туземцы, кто угодно понимает только силу». Человек, как правило, других по себе мерит, и нередко в этом прав. Но я считаю, что именно тот, кто так говорит, силу и понимает, а значит и отношение к нему должно быть соответствующее. Народ же по умолчанию в силе моей да его величества не сомневается, а значит можно и нужно с ними не свысока да через губу разговаривать, сапогом в морду тыкая, а нормально, не как с равным, а как глава семьи с детьми неразумными, призвав на помощь актерский талант. Я изобразил на лице смесь любви к подданным и скорби, заставив глаза увлажниться. Вот пример, с рабочими я в Екатеринбурге поговорил, и мужикам даже в голову не пришло меня слабаком и рохлею посчитать, прислушались, оценили, поняли, улыбнувшись, тихонько шмыгнул носом и вытер выступившую слезинку. Барзописцы мне для этого и потребны, ежели народ не понимает, чем цесаревич занят, значит он будет считать, что я здесь на балах пляшу да горничных по углам зажимаю. Каждый свой шаг я буду лично толковать, что, как и зачем. И на войну, ежели не участвовать в ней не получится, я народ также звать буду, с подробными и честными объяснениями, почему им убивать и умирать приходится.